Я б хотела молиться, как молится ночью сосна, на вершине горы, устремившись верхушкою ввысь, вся в смирении благоговенья полна. Я б хотела молиться, как молится Богу она. Он сказал мне: смотри и учись. Я б хотела бы славить, как славит безмолвно звезда, чьи лучи в темноте, как целебный лей, разлились. В прославлении своем постоянно верна и тверда. Я б хотела бы славить Творца, как звезда. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела бы плакать, как плачут порой небеса, как весенние тучки, что тихим дождем пролились. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Я б хотела бы плакать, как плачут порой небеса. Бог сказал мне: смотри и учись. Я б хотела смиряться пред ним, как колосья в полях, чьи головки обильно тяжелым зерном налились. И чем больше зерна в них, тем ниже склоняются в прах. Хочу так, смиряясь, клониться, как колос в полях. Он сказал мне: смотри и учись. Я б хотела страдать, как страдают снопы на таку, что покорно под взмахи цепов улеглись, для того, чтоб потом в жерновах превратиться в муку. Я б хотела страдать, как страдают снопы на таку. Он сказал мне: смотри и учись. Я б хотела, воскреснув, навеки спасителем быть. Он сказал мне: покрепче за мощную руку держись, и уроков моих бесконечную светлую нить принимай и живи, и вовеки со мной будешь жить. Лишь смотри и учись. Лишь смотри и учись.